Глава 23. В участке они пробыли без малого 3 часа, пока не появился Хогарт. Он доехал с ними до гостиницы. И по дороге рассказал, что полицейские не нашли в лачуге Максвелла ничего, кроме залитого кровью пола и трупа, над которым стенала старуха. Она бросилась на них, едва они вошли. Ее безумная ярость напугала молодого констебля, как, впрочем, и всех остальных. Но именно он уложил ее одним выстрелом. Зайдя в номер, Мел скинул ботинки и куртку и завалился в постель. Свернулся клубком, натянув одеяло на голову. Кроу прислушался. Мальчишка плакал и пытался это скрыть. Замирал на минуту, потом срывался и тихо всхлипывал, уткнувшись лицом в подушку. Кроу дождался, пока он заснет, погасил лампу и вышел за дверь. Дойдя до номера Ады, он немного помедлил и, наконец, постучал. Она открыла уже через секунду. «Решили выполнить свое обещание?» Кроу помотал головой. «Не сегодня». «И куда же вы собрались?» Она окинула его взглядом. «Хогарт ждет меня в баре, мы давно не виделись. Ложитесь спать, завтра будет тяжелый день». «Как Мел?» «Спит». «Вы же его не уволите?» «Не знаю». «Не делайте этого». «Я не могу еще раз». Кроу прислонился к стене, ноги подгибались от невыносимой усталости. «Чего вы не можете?» «Думать об этом сейчас». Ада дотронулась до его лба. «У вас жар. Вы едва стоите на ногах». «Нет, вы ищете повод меня задержать». «Ну так останьтесь. Вы же почти обещали. Отдохните, не загоняйте себя». «Со мной все в порядке. Вернусь через пару часов и лягу спать». «Если не заснете, приходите ко мне». Кроу кивнул, зная, что не придет, хотя и не сможет заснуть. Но сил, чтобы спорить с ней, не осталось. Да и какой в этом смысл? Ему хотелось ее обнять, но и этого он не сделал, иначе не смог бы уйти. И что бы это была за ночь? Совсем не такая, какой он мечтает последние дни. Утром, не найдя Нейтана и Мела в их номере, Ада спустилась в вестибюль. Мальчишка ходил туда-сюда каким-то нетвердым шагом и, увидев ее, споткнулся на ровном месте. Она подошла к нему. «Куда подевался твой босс?» «Уже не мой», — буркнул Мел. «Не знаю. Куда ты ушел?» Ада поправила воротник его куртки. «Ты как?» Мел пожал плечами. «Мы скоро вернемся в Сидней». «Хочешь домой?» «Нужно искать работу». «Не спеши. Дай ему успокоиться. Он сказал сгоряча и ничего еще не решил». «Он не говорит со мной. Даже не смотрит. Я теперь человек-невидимка». «Нам всем вчера досталось. Но скоро все станет как прежде. Вот увидишь». Нейтан спустился по лестнице и направился к ним. Ада смотрела на него. Он двигался, словно шел по дну океана, придавленный толщей воды. Едва ли он спал этой ночью и, похоже, вошел в состояние, когда уже не может заснуть. Если так пойдет и дальше, силы в одно мгновение оставят его. Он просто рухнет. «Сколько часов вы спали?» — спросила она. «Не считал». «А во сколько пришли?» «В 3. В 4. Не помню». «Вам нельзя садиться за руль». «Знаю. Хогарт заедет за нами». В полицейском участке их развели по комнатам, чтобы допросить по отдельности, а потом убедиться, что показания сходятся. Мел вышел последним и упал на скамью между Адой и Кроу. «Я рассказал все, как было». Мальчишка глянул на Кроу. Тот словно не заметил его появления. «И мы», — успокоила Ада. «Незачем врать». «Если бы не Хогарт, они бы еще надолго застряли в Мельбурне». Но инспектор договорился, их отпустили, взяв обещание вернуться по первому зову. Тем же вечером они сели в поезд, чтобы как можно скорее уехать в Сидней. Ада заглянула в купе. Мел отрешенно жевал печенье. Смотрел в окно и вряд ли замечал, как за стеклом пролетали деревья, поля, холмы, река, старые дома и снова деревья. Нейтана с ним не было. На вопрос Ады, куда он исчез, мальчишка растерянно пожал плечами. Оставив Мела в покое, она отправилась в вагон-ресторан. Нейтан сидел за дальним столом, его глаза были закрыты, но он распахнул их сразу, как Ада вошла. Перед ним стояла бутылка коньяка, он едва притронулся к ней. Ада села напротив и, немного помолчав, сказала. «В том, что случилось, нет вашей вины». Он улыбнулся. Такой широкой улыбки на его лице она еще не видела и поразилась, насколько та изменила его черты, разрушила их привычную гармонию. «Мисс Гиллард, «Вы мните себя божеством? Стоит вам открыть рот, и мир изменится!» Его слова ударили по ней, но цели не достигли. Боль, которую она ощутила, была его болью. «Вам станет лучше, если вы оттолкнете меня?» «Я не хочу, чтоб стало лучше». «Решили сдаться?» Она дотронулась до его руки, та была ледяной. Пальцы Нейтана дрогнули. Ада накрыла их своей ладонью, пытаясь согреть. «Я помогу вам расслабиться. Забудьте обо всем. Хотя бы на время. Вам ничего не нужно делать. Просто слушайте мой голос. Доверьтесь своим ощущениям». Кроу посмотрел в сторону, не видя в разговоре смысла. Мягкий голос Ады словно проникал внутрь. Замедлял биение сердца, укачивал, обволакивая покоем. Но он не желал успокаиваться. Ходил в мыслях по кругу, казнил себя за все. «Вам нужно поспать», — сказала она. «У вас слипаются глаза». «Вам легко говорить». Он скинул ее руку и поймал себя на взлете, иначе бы снова сорвал на Аде злость. Будто она хоть в чем-то виновата. Когда он засыпал, становилось хуже. Мутное забытье длилось не больше 5 минут. Потом его выбрасывало на поверхность, и так раз за разом, пока он не сдался и не оставил попытки заснуть. Так было прошлой ночью, будет и этой. «Пойдемте в мое купе», — предложила Ада. «Здесь холодно». «Вы замерзли?» Его вопрос заставил ее улыбнуться, она провела горячей рукой по его щеке. «Замерзли вы, а не я. И не все ли равно, где сидеть? Идемте, поговорим, выпьем чаю. Я что-нибудь расскажу». Кроу помотал головой. «Я хочу остаться один. Пожалуйста, уйдите. Я буду в вашем распоряжении завтра, послезавтра, через год, когда захотите, вы это знаете. Но не сейчас». Поезд прибыл в Сидней с небольшим опозданием. Кроу вышел первым и протянул Аде руку, помог спуститься на перрон. Майл появился за ней. «Идем к Райдеру?» — хмуро спросил он. «Нет», — сказал Кроу, — «ты отправляешься домой». «А как же вы? Куда вы сейчас? Что мне сказать Алисе?» Кроу не стал отвечать и собрался уйти, но Ада преградила ему путь. Несколько секунд он молча смотрел ей в глаза, затем сказал. «Я отвезу мисс Гиллард домой. Потом заеду к Максвеллам, надо сообщить Сэму о смерти отца». «Но босс!» — запротестовал Мел. «Мы же не знаем, кто хотел вас убить. Не лучше ли...» «Пойдешь за мной — уволю». «Вы уже меня уволили!» «Нет, послушайте...» Ада взяла его за руку. «Нельзя идти туда одним. Зачем рисковать?» «Я закрою это дело сам». Он повернулся к Мелу. «Ты еще здесь?» Мальчишка смотрел на него из-под лобья. Кроу глянул на Аду. «Если поедете со мной к Максвеллам, никогда меня больше не увидите». «Это будет потом. А сейчас я поеду с вами. Или к Стиву». Проводив взглядом Аду и Кроу, Мел застыл в нерешительности. Мысли крутились в его голове, обгоняя одна другую. «Так я уволен или нет? А если босса убьют, я себя не прощу и уж точно останусь без работы». Он бросился ловить такси. Вылетел перед машиной, заставил ее остановиться. Всю дорогу не мог сидеть спокойно. Ворвался в полицейский участок, кинулся к Фергюсону. «Где Райдер?» «У себя». Мел рванул к лестнице. «Да что случилось-то?» — крикнул вдогонку Фергюсон. «Босса хотят убить!» Влетев в кабинет Райдера, он чуть не сбил его с ног. Тот схватил его за воротник. «Тормози! Где пожар?» «Б-б-босс!» «Что с ним?» «Мы ездили в Мельбурн к Джону Максвеллу. Босс из-за меня отпустил убийцу. Они вернулись втроем. Его убили!» «Кого?» Райдер всем весом оперся о стол. «Максвелла! Дороти отравил кто-то из семьи. Босс поехал к ним!» Последние слова Мел говорил на бегу, едва поспевая за Райдером. Тот промчался по лестнице, затем мимо Фергюсона, к дверям, потом к своей машине. И следующие 15 минут кратчайшим путем гнал ее к дому Максвеллов.